Затем в коридоре послышались шаги, дверь открылась, часовые вышли, и в комнату вошла Джоди, ослепительная на фоне серых стен. На ней было нежно-розовое платье, а поверх него шерстяной джемпер на пару тонов темнее. Ее волосы до сих пор хранили свет летнего солнца. Глаза были ярко-голубые, а кожа отливала цветом меда. Несмотря на разгар ночи, Джоди выглядела свежей, словно утро. «Привет, Ричард», — сказала она. Он молча кивнул. В ее глазах светилась тревога. Подойдя ближе, Джоди нагнулась и поцеловала Ричарда в губы. От нее пахло цветами. «Ты говорила с ними?» — спросил он. «Я не тот человек, кто должен иметь с ними дело», — сказала она. «Финансовое право, пожалуйста, но в уголовном праве я ничего не смыслю». Джоди стояла перед креслом, высокая и стройная, склонив голову на бок. При каждой новой встрече она казалась Ричарду все более красивой. Он встал и устало потянулся. «Ничего делать не придется!» Джоди покачала головой. «Придется, черт побери!» «Никаких женщин я не убивал!» Она пристально посмотрела на него. «Конечно, не убивал. Я это знаю. И они тоже знают. В противном случае тебя заковали бы в кандалы и отправили прямиком в Квантику, а не оставили здесь. Речь идет о другом. Вот что они видели. Ты отправил двух человек в больницу прямо у них на глазах». «Нет, это тут ни при чем. Бюро среагировало слишком быстро. Все было организовано еще до того, как я сделал это. Я не имею никакого отношения к рэкету. А только в этом и заинтересован Коза, в организованной преступности». Джоди кивнула. «Да, Коза доволен, очень доволен. Он убрал двух громил с улицы, пальцем о палец не ударив. Но разве ты не видишь, что все превратилось в уголовку 22?» «Уголовка 22. По названию романа Хеллера, сложная запутанная ситуация, единственное возможное решение которой неприемлемо ввиду какого-либо обстоятельства, обусловленного самой ситуацией». «Для того, чтобы убедить Коза, ты должен представить себя одиночкой с обостренным чувством справедливости. Но чем больше ты будешь выставлять себя одиночкой с обостренным чувством справедливости, тем больше ты будешь втискиваться в психологический портрет, составленный в Квантику. Так что по какой бы причине тебя сюда не притащили, начинай запутывать ребят из бюро». «Этот психологический портрет – чушь собачья». «Они так не думают». «Они нарисовали его с меня». Джоди покачала головой. «Нет, его нарисовали с человека, похожего на тебя». «Так или иначе, я просто уйду отсюда». «Не получится. Ты влип в беду. В любом случае, Ричард, то, как ты расправился с теми громилами, видели. И не кто-нибудь, а агенты ФБР при исполнении служебных обязанностей». «Те ублюдки получили по заслугам». «Почему?» «Потому что они собирались пощипать того, кого нельзя щипать». «Вот видишь, ты сам строишь дело против себя. Одиночка, живущий по своему личному моральному кодексу». Пожав плечами, Ричард отвернулся. «Я для этого не подхожу», — повторила Джоди. «Я не занимаюсь уголовными делами. Тебе нужен другой адвокат». «Никакие адвокаты мне не нужны», — упрямо заявил Ричард. «Нет, Ричард, адвокат тебе нужен. Определенно нужен. Во имя всего святого, это же ФБР». Он молчал. «Ты должен отнестись ко всему серьезно», — настаивала Джоди. «Не могу. Это чушь собачья. Никаких женщин я не убивал». «Но ты сам подстроился под психологический портрет. И теперь тебе будет очень трудно доказать, что бюро ошиблось. Доказывать обратное всегда трудно, так что тебе понадобится хороший адвокат». «Они сказали, что я испорчу тебе карьеру, что я для тебя неподходящий муж». «Ну, это тоже чушь собачья. Но даже если бы это была правда, мне все равно. Я настаиваю на том, чтобы ты пригласил другого адвоката не ради себя, ради тебя». «Никакие адвокаты мне не нужны». «Тогда зачем ты меня вызвал?» Ричард улыбнулся. «Я думал, ты меня немного приободришь». Шагнув в его объятия, Джоди поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. «Я тебя люблю, Ричард», — сказала она. «Очень люблю. Ты ведь это знаешь, правда? Но тебе нужен другой адвокат. Я ведь понятия не имею, что делать». Наступила тишина, нарушаемая лишь шепотом вентиляции над головой, тихим шелестом воздуха по металлу, бесшумным звуком бегущего времени. «Мне дали копию протокола о наружном наблюдении», — наконец сказала Джоди. «Я так и думал». «Почему?» «Потому что это вычеркивает меня из подозреваемых». «Каким образом?» «Потому что речь идет не о двух женщинах». «То есть?» «Речь идет о трех женщинах. Только так». «Почему?» «Потому что тот, кто их убивает, работает по графику. Ты еще не поняла? У него трехнедельный цикл. 7 недель назад, 4 недели назад. Так что следующее убийство уже произошло на прошлой неделе. За мной установили наблюдение, чтобы вычеркнуть меня из подозреваемых». «Так почему же тебя забрали, да еще с таким шумом, раз ты вычеркнут из подозреваемых?» «Не знаю», — сказал Ричард. «Быть может, график расстроился? Может, убийца остановился после двух преступлений? После двух преступлений никто не останавливается. Человек, совершивший больше одного убийства, продолжает убивать дальше. А может быть, убийца заболел и вынужден был устроить перерыв? Возможно, следующее убийство будет не раньше, чем через несколько месяцев. Ричард молчал. «Быть может, его арестовали за что-то другое?» — продолжала Джоди. «Такое время от времени случается. Понимаешь, за что-то совершенно не связанное с первыми двумя убийствами. Возможно, он просидит в тюрьме 10 лет, и никто никогда не узнает, что это был он». «Ты должна была меня приободрить. Ты забыла?» «Нет, я должна дать тебе хороший совет». Он промолчал, охваченный внезапным сомнением. «Не надо забывать и о другом», — сказала Джоди. «О тех двух парнях. С ними ты уж точно попал в беду». «За них мне нужно сказать спасибо». «Так не получится». «Пойми, это не армия», — настаивала Джоди. «Ричард, это Нью-Йорк. Здесь нельзя просто затащить двух парней за угол и поучить их уму-разуму с помощью кулаков. Бюро ищет, чтобы такое на тебя повесить, и ты не можешь отрицать, что за тобой водятся грешки». «Я ничего не делал». «Ошибаешься, Ричард. Ты отправил двух человек в больницу. На глазах у ФБР. Разумеется, плохих парней, но здесь существуют определенные правила. И ты их нарушил». В коридоре за дверью послышались шаги, громкие и тяжелые. Трое мужчин, идущих быстро. Дверь открылась, в комнату вошел Дирфельд, следом за ним двое местных верзил. Не обращая внимания на Ричарда, Дирфельд обратился к Джоди. «Мисс Джейкоб, время вашего разговора с клиентом наедине истекло». Он возглавил маленькую процессию, направившуюся обратно в комнату с длинным столом. Местные агенты встали по бокам от Ричарда и последовали за ним. Джоди вошла в комнату последней и заморгала, попав в яркий свет ламп. С противоположной стороны стола поставили второе кресло. Дирфельд молча указал на него. Взглянув на кресло, Джоди обошла стол и села рядом с Ричардом. Тот под прикрытием сверкающего стола пожал ей руку. Двое местных парней заняли места у стены. Ричард прищурился, глядя против света. Перед ними сидели те же люди в том же порядке. Пултон, Ламар, Блейк, Дирфельд, а затем Коза, окруженный двумя пустыми креслами. Но теперь на столе стоял плоский черный диктофон. Нагнувшись, Дирфельд нажал красную клавишу, назвал дату, время, место. Представил всех 9 присутствующих. Положил руки на стол. «Алан Дирфельд обращается к подозреваемому Джеку Ричеру», — сказал он. «Вы арестованы по следующим 2 пунктам обвинения». Дирфельд помолчал. «Во-первых, ограбление с нанесением тяжких телесных повреждений. Личности 2 потерпевших пока что не установлены». Джеймс Коза подался вперед. «Во-вторых, содействие преступной организации, занимающейся вымогательством». Дирфельд улыбнулся. «Вы имеете право хранить молчание. Все ваши слова будут записаны и впоследствии могут быть использованы в суде против вас. Вы имеете право на защиту. Если вы не можете позволить себе оплатить услуги адвоката, защитник будет предоставлен вам бесплатно штатом Нью-Йорк». Нагнувшись к диктофону, Дирфельд нажал клавишу паузы. «Я все правильно сказал, учитывая, какой вы дока по части прав Миранды?» Ричард ничего не ответил. Снова улыбнувшись, Дирфельд отжал клавишу паузы, и диктофон с жужжанием ожил. «Вы понимаете свои права?» «Да», — ответил Ричард. «Вы хотите сделать какое-либо заявление?» «Нет». «Это все?» «Да». Дирфельд кивнул. «Закончим на этом». Протянув руку, он выключил диктофон. «Я хочу освобождение своего клиента под залог», — сказала Джоди. Дирфельд покачал головой. «В этом нет необходимости. Мы отпускаем его под подписку о невыезде». В комнате наступила тишина. «А что насчет другого обвинения?» — наконец спросила Джоди. «Я имею в виду тех убитых женщин». «Расследование продолжается. Ваш клиент свободен».